Личность. Определение. Притворяться не собой. Делать вид, что веришь в то, во что на самом деле не веришь. Схожие недостатки. Искусственность, фальшивость, показушность, двоедушие. Возможные причины. Страх перед возмездием. Желание угодить окружающим. Персонаж не уверен, во что именно он верит. Необоснованные ожидания. Персонаж вырос в чрезмерно строгой среде, где склонны к резким суждениям. Наличие тайны. Слабая сила воли и недостаток самоконтроля. Связанное поведение и взгляды. Персонаж говорит одно, а делает другое. Двойные стандарты. «Мне так можно, а тебе нет». Персонаж поддерживает какое-то дело, но занимается деятельностью, которая ему противоречит. Ложь и непорядочность. Персонаж судит окружающих. Персонаж тайно подводит того, кому публично выражал верность. Персонаж меняет убеждения и объекты привязанности, когда это в его интересах. Персонаж упирает на опыт «я родитель» или «я про такое больше знаю». Персонаж придумывает нестандартные отговорки или ведет себя надменно, когда его застигают врасплох. Персонаж переключает внимание, указывая на чужие промахи. «И что, ты тоже диету не соблюдаешь?» Персонажу не хватает уверенности в собственных убеждениях, но он боится это признавать. Давление окружающих способно взять верх над убеждениями персонажа. Персонаж хочет прямо противоположных вещей и не способен выбрать. Персонаж делает вид, что с работой, здоровьем и жизнью все в полном порядке, хотя это не так. Персонаж ведет себя предельно осторожно, чтобы его не застигли врасплох за тем, чего он не должен делать. На всякий случай у персонажа есть отговорка. «А, да это не мое пиво, я его дяде Стиву несу». Алчность. Высокомерие и зацикленность на себе. Предприимчивость. Персонаж прилагает огромные усилия, чтобы скрыть, чем он занимается. Персонаж упрекает окружающих за проступки, которые совершил сам. Признаки лжи. Персонаж быстро говорит, нервно двигается, не смотрит в глаза и так далее. Персонаж поступает безнравственно, а потом идет в церковь, чтобы уравнять чаши весов. Персонаж говорит, что он христианин, но поступает грубо, недобро и осуждает окружающих. Персонаж заводит интрижки. Персонажу тяжело признавать ответственность за свои ошибки. Персонаж ощущает свою ценность, когда другие люди ведут себя двулично. Персонаж ставит себя выше других. Высокая наблюдательность. Связанные мысли. «Надеюсь, никто не узнает». «Почему я не могу поступить правильно? Как бы вывернуть дело так, чтобы мне все поверили?» Связанные эмоции. Замешательство, желание, решимость, страх, чувство вины, стыд, самодовольство, неуверенность, беспокойство. Положительные аспекты. Двуличные люди часто бывают проницательными и умеют считывать людей. Они также умеют распознавать возможности, которые позволяют им продвигать личные интересы. Привыкшие вести двойную жизнь, они искусные лжецы и при необходимости способны вводить окружающих в заблуждение. Отрицательные аспекты. Двуличный персонаж злоупотребляет доверием окружающих и часто пользуется им, чтобы заполучить желаемое. Ему нетрудно слукавить. Ложь и правда путаются в голове у него самого. Впрочем, человек, который ненамеренно поступает двулично, возможно, искренне хочет вести себя определенным образом, но ему трудно проявить последовательность. Отсутствие дисциплины может перерасти в неуверенность, чувство вины и еще более сильную двуличность, когда персонаж решает скрыть от мира свою слабость. Пример из литературы. Продавец индульгенции, кентерберийские рассказы, отъявленный жулик. Он читает проповеди об алчности и стяжательстве, тех грехах, что поработили его самого. После проповеди он продает не настоящие святыни, которые помогут исцелиться и избавиться от грехов. Его единственная цель — набить карманы, а раз для этого надо соврать и воспользоваться чужим доверием, значит, так тому и быть. Дополнительные примеры из кино и литературы. Епископ Аквилы, Леди Ястреб, Сэмюэл Нортон, Рита Хейворт или Побег из Шоушенка. Преодоление этой черты как главного недостатка. Двуличность бывает показной или скрытой. Некоторые люди осознанно вводят окружающих в заблуждение и показывают себя такими, какие они на самом деле. Другие люди искренне хотят вести себя определенным образом, но тут у них есть слабое место. Обоим типам нужно предпринять два действия. Первое — посмотреть на себя реальными глазами и принять действительность. Второе — показать окружающим свое истинное лицо. Если нужно преодолеть какую-то слабость, нужно посмотреть ей в глаза и разобраться открыто, не пытаясь ввести окружающих в заблуждение. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Дисциплинированность, любовь к сплетням, честность, верность, чрезмерное любопытство, восприимчивость, раскованность. Жестокость. Определение. Намерение причинить страдания путем нанесения эмоционального или физического ущерба. Схожие недостатки. Бессердечность. Возможные причины. Персонаж рос в среде, где выживал сильнейший, и каждый заботился о себе сам. Химические изменения в мозге. Ролевые модели персонажа на своем примере учили, что жестокость — путь к превосходству и власти. В детстве персонажу уделяли мало внимания или с ним плохо обращались. Расстройство личности, пограничное расстройство личности, социопатия, психопатия и так далее. Длительное воздействие стресса. Низкая самооценка, что побуждает персонажа завоевывать влияние, отбирая его у других людей. Расизм или предрассудки. Страх. Связанное поведение и взгляды. Персонаж подстрекает окружающих, чтобы выяснить глубину их гнева или ярости. Персонаж переходит на личности с намерением нанести эмоциональную рану. Персонаж выявляет и делает мишенями слабых и уязвимых. Персонаж думает о будущем при принятии решений, отказывается от сиюминутных удовольствий, чтобы потом причинить более сильную боль. Персонаж чувствует прилив адреналина, когда унижают других людей. Персонаж устраивает жестокие шутки, чтобы смутить или унизить окружающих. Персонаж не противостоит угрозе напрямую. Персонаж применяет физическое насилие к животным и или людям, намеренно причиняя вред. Персонажа очень интересуют физические, умственные и эмоциональные пределы и то, как их достичь. Персонаж пользуется нечестными методами, чтобы поквитаться с окружающими. Персонаж запугивает и травит других людей. Персонаж демонстрирует отсутствие эмоций. Персонаж заводит с людьми дружбу, а потом предает. Став свидетелем травмирующего события, персонаж испытывает возбуждение, а не ощущение нависшей угрозы или ужаса. Персонаж мучает людей, устраивая поджоги, хулиганские поступки и предпринимая иные деструктивные действия. Персонаж пользуется давлением, нажимает, толкает, трет, чтобы ранить чувствительную область и вызвать боль. Травля в интернете, неконтролируемая ярость, злопамятность, проблемы с доверием, обидные розыгрыши с целью унизить окружающих. Персонаж сеет слухи и ложь. Персонаж пользуется невинностью, добротой, дружелюбием и другими значимыми положительными качествами. Персонажу нравится запах и вид чужого страха. Персонаж вводит других людей в заблуждение, чтобы другой человек испытывал неуверенность или замешательство. Персонаж постоянно мусолит слабости других людей, подтачивая их уверенность в себе. Персонаж активно ищет возможности применить власть по отношению к другим людям. Персонаж пользуется тайнами и чувствительностью, чтобы унизить других людей. Персонаж пытается понять, на какие самоунижения другие люди готовы пойти из страха. Персонаж думает о боли и о том, каково ее ощущать. Фантазии о пытках. Персонаж врет людям, чтобы ослабить их страхи, обрекая человека на неизбежный провал. Персонаж позволяет человеку достичь чего-то значимого, а потом отнимает это. Персонаж отказывает в информации, помощи или поддержке, провоцируя у человека эмоциональную боль. Отсутствие милосердия. Связанные мысли. Жду не дождусь, когда он начнет корчиться. Далеко ли я смогу зайти, прежде чем она сломается? Интересно, как долго можно продолжать в том же духе, пока меня не поймают? Связанные эмоции. Гнев, душевный подъем, индифферентность, неуважение, предвкушение, приподнятость, пыл, удовлетворение. Положительные аспекты. Через запугивание и создание угрозы вместе с жестокостью приходит ощущение власти. Жестокие персонажи редко становятся объектом мучений, поскольку люди их в буквальном смысле слова избегают и боятся. Отрицательные аспекты. Жестокие персонажи умеют брать, но не отдавать, и часто они становятся изгоями. Они либо превращаются в одиночек, не способных выстроить здоровые, доверительные отношения, либо объединяются с теми, кто разделяет их отношение ко злу и выстраивают неблагополучные отношения. У жестоких персонажей нет эмпатии. И, несмотря на любые попытки замаскировать ее отсутствие, окружающие часто и с легкостью это замечают. Вследствие опасности жестоких персонажей могут обвинять в любом неприятном событии, даже если нет доказательств. Пример из кино. Перси Уэтмор из «Зеленой мили», надзиратель, охраняющий блок смертников, явно ненавидит свою работу, но наслаждается властью над беззащитными заключенными, которую эта работа дает. Он избегает агрессивных заключенных, превращает в мишени тех, кого считает слабыми. Он не торопит события, ждет подходящего случая, ситуации, которые принесут заключенным максимум страданий, а затем с самодовольной ухмылкой наносит удар. Дополнительные примеры из кино и литературы. Крис Харгенсон, Кэрри, медсестра Рэтчет, пролетая над гнездом кукушки. Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть жестокость и добиться поставленной цели, персонажу нужно научиться эмпатии. Этого можно достичь благодаря доброте кого-то, кто с наименьшей вероятностью ее проявит, к примеру, жертвы насилия. Если на долю бессердечного персонажа выпадет ужасная трагедия, и этот самый человек решит проявить к нему милосердие, а не жестокость, пример эмпатии, полученный из первых рук, даст главному герою возможность увидеть ее воздействие и признать ее ценность. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Всезнайство, милосердие, переменчивость, подозрительность, склонность к насилию, стремление все держать под контролем, ум. Жесткость. Определение. Задевание чувств других людей из-за невнимания к ним или отсутствия по отношению к ним заботы, склонность раздражать. Схожие недостатки. Едкость, неделикатность, склонность досаждать, склонность оскорблять, склонность раздражать. Возможные причины. Плохо развитые коммуникативные навыки, безразличие к тому, что думают окружающие, ориентация на проблему, а не на людей. Человек рос в среде, где общались грубо. Потребность быть всегда правым. Потребность продемонстрировать окружающим свои знания. Психические расстройства или низкая обучаемость. Отсутствие эмпатии. Связанное поведение и взгляды. Нетерпеливость к окружающим. Персонаж слишком громко говорит или смеется. Персонаж говорит, не подумав, чрезмерно прямолинеен. Персонаж проявляет безразличие или не считывает общепринятые намеки. Отсутствие уважения к чужому личному пространству. В разговоре персонаж намеренно поднимает темы, которые точно станут источниками раздражения. Персонажу трудно поддерживать дружеские отношения. Жизнь в изоляции. Отсутствие эмоциональной сдержанности. Персонаж оскорбляет или создает неудобную ситуацию, но не переживает из-за этого. Персонаж в любой момент может сказать то, что думает или чувствует. Персонаж заставляет окружающих ждать. Агрессивное вождение. Персонаж не проявляет уважения к другим участникам дорожного движения. Напыщенность. Персонаж хвастается, напоминает окружающим о своих сильных сторонах и так далее. Категоричность и склонность к резким суждениям. Эгоизм. Персонаж перегибает палку, когда шутит или поддразнивает. Отсутствие учтивости. Персонаж одалживает вещи без спроса, выдвигает требования и так далее. Персонаж плохо обращается с окружающими, поскольку не уважает их. Персонаж принижает чужие достижения или вклад. Отсутствие милосердия. Из-за убежденности в том, что люди сами виноваты в своих бедах. Персонаж строит с другими совместные планы, а затем идет на попятную, предупреждая незадолго или вовсе без предупреждения. Персонаж питает мало уважения к чужой собственности, оставляет грязь в чужом доме и так далее. Персонаж включает музыку на слишком большую громкость. Персонаж приходит без предупреждения и без приглашения. Персонаж злоупотребляет чужим гостеприимством. Персонаж ценит одних людей больше других. Потребность быть в центре внимания. Жизнь по двойным стандартам. Тебе нельзя, а мне можно. Персонаж не подчиняется социальным нормам. Ковыряется в носу, публично демонстрирует влечение и так далее. Персонаж заговаривает в неподходящее время. Во время фильма, когда говорит кто-то еще и так далее. Чрезмерная критика других людей. Персонаж одевается неподобающим образом, например, надевает платье с глубоким вырезом на родительское собрание и так далее. Персонаж проявляет недальновидность в вопросах границ, идет куда-то с бывшим парнем своей девушки и так далее. Связанные мысли. «Знаю, ей не хочется об этом говорить, а вот мне хочется». «Ага, она, походу, собирается всю дорогу плестись у меня на хвосте», «Поеду-ка я еще медленнее». «А чего такого? Все в бассейн писают». «Идиотам вроде него надо запретить размножаться». Связанные эмоции. Досада, замешательство, нетерпеливость, одиночество, пренебрежительность, уверенность в себе, фрустрация. Положительные аспекты. Жесткие персонажи обычно сосредоточены на своих целях и не отвлекаются на других людей и их потребности. Из-за отсутствия обеспокоенности по поводу того, что подумают люди, они открыты. Обычно вы знаете, что думают или чувствуют жесткие люди, поскольку они особо не стараются скрыть свои мысли и чувства. Жесткие персонажи часто говорят то, чего другие люди не скажут, что полезно, когда вам нужен тот, кто честно раскроет неприятную правду. Отрицательные аспекты. Жесткие персонажи раздражают окружающих. Они ранят чувства людей, причем либо не осознают этого, либо не придают случившемуся значения, из-за чего их и не любят. Поэтому таким персонажам трудно налаживать связи с людьми, и они оказываются в изоляции. Из-за отсутствия социальных навыков жестким персонажам может быть трудно достичь целей в учебе, профессии или отношениях. Примеры из кино. Мелвин Юдл. «Лучше не бывает». Страдает от формы обсессивно-компульсивного расстройства. Вот основная причина его жесткости. Он не стесняется в выражениях, заботится исключительно о своих интересах и в целом презирает людей, из-за чего с ним очень сложно подружиться. Дополнительные примеры из кино и литературы. Доктор Грегори Хаус, доктор Хаус. Лизбет Саландер, девушка с татуировкой дракона. Пэт Салитана-младший и Тиффани Максвелл, мой парень-псих. Преодоление этой черты как главного недостатка. Зачастую жесткие персонажи не осознают, что обижают или раздражают окружающих, или им нет до этого дела. В первом случае нужно обратить внимание персонажа на этот недостаток. В приемлемой форме научить его общаться и вести себя с окружающими. Если персонаж осознанно ведет себя жестко, должно произойти какое-то событие, которое покажет, что ему не хватает чувства сопричастности, и каким образом это пойдет ему на пользу в деле установления отношений с другими людьми. Событие должно избавить его от эгоизма и убедить, что нужно стараться лучше относиться к окружающим. Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Всезнайство, доброта, заботливость, любвеобильность, робость, чрезмерная чувствительность. Забывчивость. Определение. Неспособность запоминать. Схожие недостатки. Отрешенность, погруженность в себя. Возможные причины. Неорганизованность. Эмоциональная перегрузка или чрезмерная рабочая нагрузка. Избегание. Осознанное или на подсознательном уровне. Поглощенность другими вещами. Персонаж больше предпочитает свободу наличию плана. Неспособность расставлять приоритеты. Забывает о чем-то, потому что не считает важным. Травмирующие обстоятельства, злоупотребление запрещенными веществами, повреждение головного мозга, связанное поведение и взгляды. Персонаж не делает заметки, пропускает мероприятия и встречи. Персонаж забывает про дни рождения, запоздало вручает подарки или открытки, пропускает важные события, концерт или матч у ребенка, мероприятие на работе у супруга и так далее. Персонаж назначает несколько встреч или дел на одно и то же время. Прокрастинация. Персонаж несколько раз ходит в магазин, потому что забывает купить все, что нужно. Неспособность действовать эффективно. Делает подарки, извиняясь таким образом за забывчивость. Персонаж снижает важность забытого мероприятия. Да это всего лишь матч, он каждую неделю играет. Опоздание. Персонаж легко отвлекается, теряет инструкции или документы. Персонаж прочитывает большую часть книги, прежде чем осознает, что уже ее читал. Персонаж случайно выдает секрет, потому что забывает, что это секрет. Поглощенность своими мыслями. Персонаж находит оправдание или врет по поводу своей забывчивости. Использует систему напоминаний, пишет заметки, ставит будильники и так далее. Персонаж беспокоится из-за того, что забыл какую-то вещь. Персонаж слушает рассеянно. Персонаж не соблюдает дедлайны. Забывает вовремя заправить машину, бензин заканчивается внезапно в дороге. Персонажу начисляют штрафы, потому что он забыл оплатить счета. У персонажа подгорают блюда. Он забывает добавить какой-то ингредиент, оставляет включенную духовку и так далее. Подводит окружающих, потому что опаздывает или плохо готовится к встрече. Теряет вещи. Может заблудиться. Беспокоится о том, что что-то забыл. Затуманенность сознания. Персонаж смотрит беспомощно или кажется растерянным. Персонаж с трудом узнает людей или вспоминает имена. Ошибки из-за небрежности. Персонаж составляет несколько списков, пытаясь не выбиться из графика. Персонаж забывает пароли и коды. Персонаж всегда извиняется за забывчивость. Связанные мысли. «Вот блин, это сегодня было. Потом разберусь». Как я мог пропустить концерт? Пошлю ей цветы, чтобы загладить вину. Честное слово, я это записывала. Связанные эмоции. Тревога, замешательство, оборонительная позиция, фрустрация, нервозность, неуверенность. Положительные аспекты. Несмотря на фрустрацию, зачастую эти персонажи ведут себя непринужденно и добродушно. Они не теряются и не испытывают эмоциональных перегрузок, когда из-за забывчивости попадают в неприятности. Они не переживают из-за мелочей, а если временами и упускают какое-то значительное событие, то изо всех сил стремятся исправиться и идут дальше. Если возникает конфликт, они не дуются долго и способны простить или как минимум забыть и переключиться на другое. Отрицательные аспекты. Забывчивые персонажи ненадежны. Отрешенность порой мешает профессиональному росту и осложняет личные отношения. Друзья могут чувствовать, что их не ценят, а родные таить обиду за то, что они никогда не оказываются на первом месте. Забывчивые персонажи также не способны действовать эффективно, тратят время, энергию и ресурсы из-за отсутствия планирования. Пример из кино. Забывчивая рыбка Дори из «В поисках Немо» оказывается одна. Она и сама говорит Марлину, что раньше никто не был с ней так долго. Несмотря на то, что героиня забывчивая не по своей воле, это качество негативно влияет на тех, кто оказывается рядом с Дори, и, по всей вероятности, способствует тому, что рыбка остается в одиночестве. Дополнительные примеры из кино и литературы. Леонард Шелби «Помни». Ленни Смол «О мышах и людях». Люси Уитмор «50 первых поцелуев». Преодоление этой черты как главного недостатка. Многие люди знают про свою забывчивость и мечтают от нее избавиться, а другие принимают ее как составляющую собственной личности. Чтобы измениться, забывчивому персонажу нужно осознать, что в конечном итоге этот недостаток плохо скажется на отношениях и ограничит шансы на достижение успеха. Когда появится мотивация, произойдут перемены. Человек просто-напросто станет более организованным, начнет делать заметки, будет чаще заглядывать в календарь и содержать в порядке расписание. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Способность действовать эффективно, дотошность, организованность, ответственность. Замкнутость. Определение. Отстраненность от окружающих, уход в себя. Схожие недостатки. Отчужденность, отстраненность, неприветливость, малообщительность. Возможные причины. Большая склонность к приватности. Психическое расстройство. Булимия, депрессия, социальное тревожное расстройство, фобии и так далее. Низкая самооценка. Стеснительность. Персонаж подвергался или подвергается жестокому обращению. Аутизм. Высокий уровень интеллекта. Алкоголизм или другая зависимость. Хроническая боль или хроническое заболевание. Неспособность оставить в прошлом травмирующие события, смерть, развод и так далее. Проблемы с доверием. Чувство вины или стыда. Персонаж боится, что его обидят или отвергнут окружающие. Связанное поведение и взгляды. Избегание людей и общественных мероприятий. Персонажу нужно мало друзей. Персонаж очень независим. Персонаж живет уединенно, не вступает в школьные клубы, не приглашает гостей на ужин и так далее. Сосредоточенность на работе или проектах. Персонаж с нерешительностью и тревогой вступает в новые отношения. Персонаж постоянно менял работу, задерживаясь на должностях на короткий срок. Персонаж выбирает работу, требующую уединения и не предполагающую непосредственного общения с людьми. Персонаж смешивается с окружением, не привлекает к себе внимания. Персонаж сам принимает решения вместо того, чтобы обращаться за советом. Рефлексия. Персонаж не оказывает внимания. Персонажу трудно сосредоточиться на беседе или участвовать в ней. Персонаж предпочитает одиночество. Персонаж чувствует, что его неправильно понимают. Персонаж гуляет в одиночку, читает, играет, сидит в интернете, где чувствует себя спокойно. Мысли о самоповреждении при наличии депрессии. Персонаж обретает безопасность и утешение в заведенном порядке. Персонаж принимает решения, которые способствуют жизни в уединении. Онлайн-покупки, доставка продуктов и так далее. Истощение. Персонажу одиноко даже в компании. Персонаж путает расспросы из интереса с вмешательством. Персонаж отключается от внешнего мира. Персонаж избегает личных вопросов. Персонажу тяжело поддерживать зрительный контакт. Персонаж принимает препараты, чтобы стабилизировать свое состояние. Персонаж часто уходит к себе в комнату или домой. Персонаж избегает соседей или живет там, где соседей нет. Персонаж слишком много думает. Связанные мысли. «Я так устала, вот бы поспать. Почему я не могу перестать обо всем думать?» «Лучше схожу на ужин, иначе сестра заявится сюда выяснять, почему меня не было. Надо найти способ работать из дома. Не придется иметь дело с людьми, это же блаженство. Эти люди меня бесят. Скорей бы домой». Связанные эмоции. Тревога, подавленность, разочарование, чувство вины, эмоциональная перегрузка, грусть. Положительные аспекты. Замкнутые персонажи с легкостью отключаются от чужих разговоров и избегают ненужной драматизации. Персонажи с этим недостатком предпочитают собственное общество чужому, из-за чего хорошо понимают, кто они такие, узнают о себе намного больше, чем большинство людей. Отрицательные аспекты. Замкнутые персонажи превращают изоляцию и интровертность в проблему, давая почву для страхов и фобий. Неспособность сладить с внешним миром потенциально подвергает их опасности. Если им понадобится помощь, они не смогут выйти за собственноручно воздвигнутые стены и попросить о ней. Пример из кино. Лизбет Саландер из «Девушки с татуировкой дракона». Весьма талантливый хакер, хотя характер у нее трудный. В прошлом она сталкивалась с жестоким обращением, из-за чего появились большие проблемы с доверием. Она в целом избегает людей. Жесткая по натуре, Лизбет проявляет нетерпеливость всякий раз, когда ей приходится общаться с людьми. А из-за неспособности открываться людям, у нее мало с кем складываются близкие отношения. Дополнительные примеры из кино. Коул Сиер, «Шестое чувство». Райан Бингем, «Мне бы в небо». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы героиня выбралась из скорлупы, ей нужно почувствовать, что это безопасно. Когда она научится доверять тому, кто ее ценит, ей будет легче открыться и укрепить чувство собственного достоинства. Если героиню примут такой, какая она есть, появится стимул сохранять связи с людьми и найти оптимальное сочетание между потребностью в уединении и желанием обогатиться знаниями посредством отношений и опыта. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Экстравертность, дружелюбие, настырность, эмоциональная зависимость, чрезмерное любопытство, склонность к драматизации, безрассудство, раскованность, говорливость. Заносчивость. Определение. Наглая или грубая уверенность в себе. Схожие недостатки. Чрезмерная уверенность в себе. Фанфаронство. Возможные причины. Родители оказывали чрезмерную эмоциональную поддержку. Персонаж последовательно избегал последствий своих поступков. Персонаж относится к себе с чрезмерной уверенностью. Высокая самооценка. Обычно персонаж оказывается прав. Персонаж хочет внимания или популярности. Персонаж часто добивался успеха при соперничестве. Связанное поведение и взгляды. Персонаж приправляет комментарии сарказмом. Хвастовство — тщеславие, ухмылки и усмешки, чрезмерная гордость своими достижениями. Персонаж изображает бесстрашие. Персонаж устраивает розыгрыши, которые балансируют на грани неуместности или оскорбительности. Персонаж устраивает словесные перепалки, говорит грубости. Персонаж выбирает занятия, которые подчеркивают его умения — спортивные, интеллектуальные состязания и так далее. Персонаж обращает внимание на худшие качества окружающих. Персонаж игнорирует тех, кого считает хуже себя. Персонаж впадает в гнев, когда задевают его эго. Персонаж ведет себя демонстративно или хвастается. Повышенная склонность к соперничеству. Персонаж окружает себя людьми со схожими интересами, которые поощряют заносчивое поведение. Стремление к превосходству. Персонаж отказывается признавать, что его соперник лучше. Персонаж придумывает оправдания, когда дела идут плохо. Персонаж в состоянии растерянности злится или защищается. Персонаж пренебрегает правилами. Персонаж берется за трудные задачи, не обдумав все как следует. Персонаж верит, что он лучше или знает больше, чем учителя, тренеры или родители. Персонажу трудно работать в команде. Персонаж переключает внимание на себя. Персонаж не уважает тех, кто наделен властью. Персонаж специально или по недомыслию говорит то, что уничижает других людей. Персонаж стремится стать лучше в сфере, в которой он одарен. Персонаж вызывает соперников на состязания и соревнования. Персонаж избегает ситуаций, которые могут обнажить его слабости. Персонаж берется за то, что ему не под силу и не способен отступить. Персонаж зациклен на своей репутации и на том, что подумают окружающие. Склонность к установлению поверхностных отношений. Персонаж судит окружающих по их внешности и навыкам. Прилив адреналина, когда удается поставить кого-то на место, одержав победу. Персонаж особо внимателен, когда на кону его репутация. Связанные мысли. «Здесь я лучше всех». На это мне даже время не стоит тратить. Я мог бы узнать ее поближе, если бы захотел. Тренер Смит — посмешище. Не верится, что кто-то поставил его во главе. Связанные эмоции. Гордость, нетерпеливость, презрение, пренебрежительность, раздражительность, решимость, самодовольство, уверенность в себе. Положительные аспекты. Обычно у заносчивых персонажей есть сильные стороны, которым завидуют окружающие. Атлетизм, артистичность, ум, харизма и так далее. От восхищения люди тянутся к ним. Так у заносчивых людей появляется сфера влияния. Благодаря сильным сторонам эти персонажи обычно уверены в себе и хорошо проявляют себя в стрессовых условиях. Отрицательные аспекты. Заносчивость — это уверенность в себе, перешедшая все границы. Такие персонажи часто с пренебрежением или презрением относятся к тем, кто не может встать с ними в один ряд. Когда превосходство оспаривается, в стремлении защитить свое положение персонажи могут перейти к запугиванию, угрозам или травле. Хотя обычно заносчивые персонажи способны подкрепить бахвальство настоящим талантом или навыком, зачастую у них слишком раздутое мнение о себе и своих способностях, что может привести к провалу. Пример из кино. «Молния Маккуин», «Тачки». Несомненно, талантливый гонщик. Команда, журналисты и восхищенные фанаты постоянно твердят ему, какой он замечательный. Искренние похвалы и частые победы вскружили ему голову, вот он и решил, будто способен на что угодно и не нуждается в чужой помощи или советах. Чрезмерная уверенность выливается в чванливость. Он свысока смотрит на давнего спонсора, оскорбляет верную команду механиков и унижает друзей. Дополнительные примеры из кино и литературы. «Мэверик», «Топ Ган», «Аполло Крид», «Рокки», «Арес», «Перси Джексон» и «Олимпийцы». преодоление этой черты как главного недостатка. Заносчивость вызвана чрезмерным вниманием к себе, поэтому персонажу нужно посмотреть на ситуацию под другим углом и увидеть ее с чужой точки зрения. Эмпатия — важный фактор для переключения внимания на внешний мир. Сделать так, чтобы персонаж проникся эмпатией к окружающим — первый шаг к внутренним переменам. Еще один способ — пережить серьезный провал и принять пилюлю смирения, попросив у кого-то помощи или совета, чтобы добиться успеха. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Коварство, нервозность, нерешительность, неэтичность, остроумие, переменчивость, скромность, сомнение в себе, стремление все держать под контролем, фанатичность. Злопамятность. Определение. Настрой на поиск возможности отомстить. Схожие недостатки. Ненавистничество, зловредность, способность отомстить, безжалостность, мстительность. Возможные причины. Огромное эго. Желание казаться сильным. Наличие положения или репутации, которые необходимо защищать. Криминальный авторитет, член банды и так далее. В прошлом персонаж подвергался издевательствам. Потребность в контроле. Проблемы с гневом. Нарциссизм или антисоциальное расстройство личности. Психические расстройства. Вызывающее оппозиционное расстройство, интермитирующее эксплозивное расстройство и так далее. Персонаж совершает поступки, которые не соответствуют норме и поощряют темные побуждения, смотрит жесткое порно. Связанное поведение и взгляды. Неспособность прощать. Зацикленность на выпаде или оскорблении. Персонаж фантазирует о том, как заставить другую сторону отплатить. Персонаж уничтожает или портит чужую собственность. Поиск способов опозорить врага. Персонаж тщательно прорабатывает план мести. Чувство облегчения после возмездия. Персонаж хвастается тем, что отомстил за себя. Угрозы. Персонаж отправляет мерзкие письма и имейлы. Персонаж сеет слухи. Персонаж пытается сделать так, чтобы человека уволили или разрушить его отношения. Персонаж вершит месть над близкими того человека, который его обидел. Криминальная деятельность, вандализм, насилие и так далее. Персонаж мстит за близких, с которыми плохо обращались. Персонаж преследует другую сторону. Персонаж нападает на друзей, когда подозревает вероломство. Персонаж прибегает к запугиваниям и вызывает страх, чтобы держать людей в узде. Персонаж прибегает к спорам и ведет себя конфликтно по отношению к другой стороне. Приступы ярости. Нерациональность мышления. Персонаж верит, что отмщение стоит последствий. Персонаж пользуется людьми, чтобы наказать другую сторону. Импульсивность, озлобленность и обида. Персонаж мстит за себя так, что под раздачу попадают невиновные. Гнев медленно копится, что в конечном итоге приводит к взрыву. Персонаж видит оскорбления и выпады там, где их нет. Персонаж выплескивает негатив на друзей, родных и соседей по комнате. Персонаж ищет скрытый смысл в ситуациях, делает поспешные выводы. Персонажу кажется, что на него постоянно нападают. Персонаж сохраняет бдительность, чтобы его не обидели. Жестокость. Связанные мысли. Он отплатит. Она пожалеет о том, что перешла мне дорогу. Джейк про меня слух пустил, ему конец. Мэнди считает, можно впорхнуть в офис и стать главной? Я ей сущий ад устрою. Связанные эмоции. Желание, решимость, пыл, ненависть, душевная боль, паранойя, ярость. Положительные аспекты. Злопамятные персонажи могут быть очень верны тем, кому доверяют. Будут защищать этих людей и кинуться в бой, когда их обидели. Желание отомстить требует большой сосредоточенности, которую можно с пользой применить в других жизненных сферах. Отрицательные аспекты. Злопамятные персонажи переменчивы. Зачастую для того, чтобы они вспылили, достаточно лишь намека на неуважение или несправедливое обращение. Когда доверие подорвано, из-за того, что злопамятный персонаж не способен простить, у него почти нет шанса восстановить отношения и начать снова доверять этому человеку. Желание отомстить быстро перерастает в одержимость, из-за чего ему трудно мыслить логично или сосредоточиться на чем-то еще. Персонажам с этим недостатком все равно, соразмерна ли месть изначальному выпаду и пострадали ли сторонние люди. Главное, чтобы другая сторона отплатила. Пример из литературы. До того, как Эдмона Дантеса, граф Монте-Кристо, несправедливо посадили в тюрьму за преступление, которого он не совершал, он был добрым, щедрым и доверчивым. Но в тюрьме он изменился, стал озлобленным и одержимым. В конечном итоге он растерял всякое чувство общности и связь с окружающими, а цель его жизни — отомстить за себя тем, из-за кого он оказался в тюрьме. В конце он обретает любовь и возвращает человеколюбие, но лишь потратив десяток лет на изоляцию и ненависть. Дополнительные примеры из литературы и кино. Президент Сноу. Голодные игры. Кейсер Сёзе. Подозрительные лица. Роджер Бартлетт. Большой побег. Преодоление этой черты как главного недостатка. Злопамятный персонаж привык верить, что обретет покой только через возмездие, но в действительности оно никак не смягчит его озлобленность и гнев. Чтобы измениться, герою нужно увидеть, что его действия, вместо того, чтобы оправдывать, уравнивают его с обидчиками. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Изворотливость, непорядочность, непочтительность, непостоянство, умение развеселить, надменность, шкодливость, распутность, гордость, бестактность, неэтичность, неблагодарность, склонность к насилию.